отца наместника, со всей во Христе братьев, приветствую вас с нынешним воскресным днем, третьим по празднике Святой Пасхи, который именуется неделю Жертвомироносец, и присоединением памяти праведного Иосифа, Иосифа Благообразного и Никодима, и памятью святых, коих сегодня совершает Святая Вселенская Православная Церковь. Вы слышали сегодня соответствующие поучения, и для нас жизнь святых жертвомироносец должна служить повседневным уроком назидания. И мы должны помнить всегда ту притчу, которая упоминает нам о пяти мудрых и пяти юродивых женах, которые сохранили те и другие, сохранили девство. Но одни вошли в чертог с женихом, а другие нет. Вот святые отцы истолковывают так, что причиной всему этому недостаток Иерея – это недостаток добрых дел. Вот нам и святые жены-мироносицы всей своей жизнью и при жизни Господа нашего Иисуса Христа и по смерти Его и воскресении из мертвых служат для нас уроком живым и назидательным. И мы должны, подражая им меру наших сил и возможностей, также приносить свои в дар Богу добрые посильные дела. И иногда некоторые приводят сами себя в смущение, что именно совершить настоящие добрые дела, как бы ни по времени, ни по силам, и по многим другим причинам. А вы помните всегда о малом добром делании. Малое доброе дело, совершенное во имя Божие, во имя Господа нашего Иисуса Христа, всегда оценивается высокой наградой самого Господа и нас воодушевляет на дальнейший наш жизненный путь. Причастников сегодняшнего дня поздравляют принятие святых Христовых тайн, святые Христовы тайны, да послужат телу на здравие и душе на спасение. Сегодня здесь, в Михайловском храме, будет совершаться вечернее богослужение с особенностями, будет читаться свое положенное время акафист воскресшему Спасителю с припевом «Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть поправ, Иисусе во гробе живот даровал» на каждом икосе и на каждом кантаке. Но так как на завтрашний день приходится память преподобного Феодосия Киево-Печерского, во имя которого у нас имеется в Успенском соборном храме предел, престол, и мы его дважды отмечаем в году, и 3 мая, и 14 августа по церковному стилю, эти 2 дня посвящены памяти этому святому угоднику Божию. Поэтому сегодня будет совершаться служба вечерняя полиелейная, а акафист будет совершаться так, как положено, а полиелей будет преподобному Феодосию Киево-Печерскому. Завтра одна положенное время божественной литургии. На будущей неделе, в субботу, приходится память святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Канун этого дня праздничные торжественные всеночные бдения и в самый день памяти его 2 божественных литургии, то есть в субботу, свое положенное время. Вечером в субботу предстоящей седмицы будет совершаться воскресная служба соединением памяти святителя и чудотворца Николая. Это наш престольный праздник. и завтра престольный праздник во имя преподобного Феодосия, и святителей чудотворца Николая. К канону этого дня будет также соединение, положенное по уставу, и воскресной службы, и памяти святителя и чудотворца Николая. В самый день будет совершаться три божественных литургии, а ранее в храме святителя и чудотворца Николая, вторая в Успенском в 7 часов, и третья будет совершаться в 10 часов здесь, в Михайловском соборном храме. Вот вы об этих службах знаете, конечно, но напомнить и будет излишним для того, чтобы и самим быть твердо в этом уверенным, и тогда, когда кто-то нас спросит об этом, чтобы мы не оказались в недоумении и не могли ответить на задаваемый нам вопрос. А теперь, поскольку сегодня вы большинство из большинства мироносец, на приветствие «Христос воскресе» вы ответите «Воистину воскресе». «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» «Воистину воскресе!» «Воистину воскресе!» «Христос!» «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» «Воистину воскресе!» «Воистину воскресе!» «Христос воскресе!» «Воистину воскресе!» «Воистину воскресе!» «Воистину воскресе!» «Христос!»